Потом, поднимаясь постепенно, дошла до 22 тысяч. Лида делала 55. Один раз она попробовала работать еще быстрее и сделала 63 тысячи. Но после этого у нее долго дрожали руки, и она почувствовала себя выжатой, опустошенной. Испугалась и запретила себе это делать. Лучше отказаться от громких рекордов, но уж держаться на 2,5 нормах и не сдавать этих позиций ни за что. Были женщины, которые начинали блестяще. Напряжется, даст какой-то месяц 3 нормы, а потом скатывается на 100-120%. Лида сидела у конвейера с повязанной платком головой, чтобы какой-нибудь волосок случайно не выпал и не уколол нежную деталь. Кругом должно быть чисто, никаких лишних вещей. Боже, сохрани, чтобы были в одежде булавки, иголки. Может быть, большая беда. Одна женщина вот так уколола первую деталь булавкой, ей оторвала палец и опалила лицо. Для Лиды лучше было умереть, чем потерять красоту. И она очень береглась. Металлические стаканчики двигались мимо нее по ленте. Левой рукой она перехватывала стаканчик, правой вставляла сосок капсюля в канал. За Лидой сидели 2 контролера ОТК. Они проверяли после нее взрыватели, чтобы не было пустых. Они едва успевали проверять, так быстро она работала. Сначала на закладке капсюлей, кроме Лиды, была еще одна работница. Но она начала спать, сидит и дремлет, и пропускает взрыватели. «Уберите ее», — сказала Лида бригадиру, — «пусть она спит в другом месте». Она была безжалостна, она ничего не прощала людям. В своем юном задоре она не понимала, как это можно опуститься до того, чтобы клевать носом у конвейера. «Что вам снится, гражданка? Убирайтесь спать домой, я справлюсь без вас». Иногда и ее размаривало от усталости. Тогда она не запевала песни, как делали другие. Пение отвлекало ее от работы. Она предпочитала поссориться с кем-нибудь, чтобы взбодриться. Например, придраться к контролерам, что они по 2 раза просматривают один и тот же взрыватель. Видно, им двоим тут делать нечего. Так пусть, которая лишняя, идет в транспортеры. Пусть киножребий, кому оставаться на конвейере, кому возить тележки. А то можно было поднять шум на весь цех, чтобы сбежались и профорг, и парторг, и комсорг, и женорг, все орги, сколько их ни наесть, и сам начальник, товарищ Грушевой. Что за безобразие опять? Ящики не подает вовремя. Она 12 минут просидела без капсулей, держит бездельников, когда это кончится. Ей очень нравилось, что все начинают ее уговаривать, а Грушевой бежит звонить по телефону, кого-то распекать и жаловаться директору. После смены Лида мыла руки, снимала с головы платок и распускала по плечам свои крупные пепельные локоны. Выйдя из цеха, она принимала то мечтательное выражение, которое она любила у себя. Из маленького чертенка она превращалась в хорошо воспитанную девочку, мамину дочку. В редкие выходные дни она гуляла с молодыми офицерами и морячками из морского училища. Они обращались с нею так, словно она была стеклянная. Она создана для изысканных чувств и слов. Все девушки кажутся грубоватыми рядом с нею. Восхищенным морячкам в голову не приходило, что она умеет кричать пронзительным голосом на весь цех, а при случае не задумается дать по физиономии, будьте уверены. В 44-м году ее наградили орденом «Знак почета». Она носила колодочку с ленточкой. Это эффектно, на мальчишек это производит жестокое впечатление. В доме она занимала теперь то место, какое до войны занимал отец. Мать старалась, чтобы к ее приходу все было прибрано, и ужин был горячий. Еще платье надо прогладить для Лидочки, чулочки заштопать для Лидочки. Мать вырезывала из газет все, что писалось о Лидочке, и Лидочкины портреты, и посылала отцу.